Ничего смешного Мушари в этих наставлениях не увидал. Он вообще был лишен чувства юмора, так его всецело поглощали вопросы юриспруденции, в которых, как известно, юмора маловато. Да и у Мишки у него был настолько куцый, что он вообразил, будто произведение Траута очень-очень неприличная штука, раз их так дорого продают таким странным людям в таком странном месте. Он не мог понять, что спорно романами у Траута общим были вовсе не рассказы о сексе, а мечты о каком-то фантастическом мире, где все тебе открыто. Перелистывая страницы сногсшибательной прозы, Мушари чувствовал, что его обманули. Он жадно выискивал что-нибудь насчет секса, а ему рассказывали про автоматику. Любимый прием Траута состоял в том, чтобы описывать совершенно гнусный общественный строй, довольно похожий на современное общество, а под самый конец предлагать способы, как улучшить эту жизнь. В романе «Бытиль не быть» он рисовал гипотетическую Америку, в которой почти всю работу делали машины, а единственные люди, которые могли поступить хоть на какую-то службу, имели 3 докторских степени. Кроме того, страна была очень перенаселена. Никаких серьезных болезней уже не осталось, так что надо было умирать добровольно. И правительство для поощрения добровольцев-самоубийц воздвигало на каждом углу салоны самоубийств «Этика», крытые красной черепицей, и рядом, под оранжевыми крышами, ресторанчики фирмы «Говард Джонсон». В салоне хозяйничали прихорошенькие девушки. Там царил уют, комфорт, и посетителям предлагалось на выбор 14 способов легкой смерти. Салоны самоубийств работали бесперебойно, потому что очень многим жизнь казалась глупой и бесцельной, а добровольная смерть считалась поступком самоотверженным и патриотическим. Перед самоубийством каждый получал бесплатные угощения в соседнем ресторанчике. Ну и так далее. Воображение у Траута было богатейшее. Один из клиентов спросил хозяйку салона, попадет ли он в рай, и она ответила, что он непременно попадет. Он спросил, увидит ли он Господа Бога, и она сказала, ну, конечно, миленький, очень надеюсь, — сказал клиент, — уж очень мне охота спросить его кое о чем. Тут на земле ничего нельзя было узнать. — А чего это вы хотите узнать? — спросила она, затягивая на нем ремешки. — На кой черт нужны люди? На конференции писателей-фантастов в Милфорде Эллиот сказал, что им было бы не вредно побольше знать и про секс, и про экономику, и про стилистику. Но тут же добавил, что людям, которые по-настоящему занимаются серьезными проблемами, на такие мелочи времени не хватает. И тут он высказал предположение, что еще никто не написал настоящей, хорошей, серьезной, научно-фантастической книги про деньги. Вы только подумайте, как дико и бессмысленно распределяются деньги по всей земле. И вам вовсе не надо отправляться в антимиры. Скажем, в галактику 508G на планету Тральфамадор и там искать каких-то сверхчудищ, облеченных невероятной властью. Посмотрите, какой властью обладает обыкновенный землянин-миллионер? Посмотрите на меня. Ведь я родился голым, как и все вы. Но, Боже правый, друзья мои и ближние, ведь я теперь могу тратить $1000 в день. Он перевел дух и тут же на деле подтвердил свои слова, выписав каждому участнику съезда из грязноватой чековой книжки чек на $200. Вот вам фантастика, — сказал он. а завтра вы пойдете в банк, и все кажется реальностью. Разве это не безумие, что я могу так швыряться деньгами?»